а Достоевский не мог забыть. Для него это было что-то новое. Ведь он же ревновал, конечно, Марию Дмитриевну к учителю Вергунову, Аполлинарию к испанскому студенту, но он и вида не подавал. А вот Анне Григорьевне, зная, что она всецело предана ему, устроил целую сцену. Он пытался разобраться в своих ощущениях, и вдруг у него мелькнула парадоксальная на первый взгляд мысль. А может быть, потому и ревнует он, что знает, что Анна Григорьевна всецело предана ему, душой и телом, и с ней он чувствует себя совершенно естественно, раскованно и свободно в проявлении любых своих чувств, то есть именно с ней, с первой женщиной, он наконец-то почувствовал себя живым человеком, а сам он больше всего и превыше всего ценил в людях именно вот эту живую жизнь. Но как когда-то Марию Дмитриевну и Аполлинарию поразило, что в ответ на их признание в любви к другому он ничем не выдал своего чувства и только утешал их, так и его удивило сейчас, что в ответ на его несправедливые, гневные, обидные упреки Анна Григорьевна просто заплакала. Он сразу же понял всю абсурдность своей ревности и так глубоко переживал случившееся, что Анна Григорьевна всю ночь утешала и успокаивала его. Но даже эта сцена не смогла омрачить прекрасного расположения духа Анны Григорьевны. Главное было в том, что русский вестник дал им деньги, и они могут уехать за границу. А ехать было нужно непременно, ибо в Москве она лишний раз убедилась, как важно им хотя бы 2-3 месяца пожить вдвоем. Исчезла некоторая отчужденность, намечавшаяся между ними в Петербурге. И вообще получилось так, что только в гостинице «Дюссо» в Москве, где они остановились, и начался для них настоящий медовый месяц. И даже вспомнив о сцене ревности, Анна Григорьевна подумала, что это же и есть лучшее доказательство того, как она дорога ему. Петербургские родственники встретили в штыки проект совместной поездки за границу. Они потребовали, если поездка все же состоится, оставить им деньги на несколько месяцев вперед. Наседали и кредиторы по журналу «Эпоха». Получалось, что ни о какой загранице и думать было нечего. Анна Григорьевна была в полном отчаянии. Но неожиданно для родственников, друзей и знакомых эта совсем еще девочка продемонстрировала такую волю и силу характера, что поразило и всех окружающих, и прежде всего своего мужа. Он никак не мог себе представить, что его Аня способна на такой шаг. А Анна Григорьевна интуитивно почувствовала, что речь идет не просто о спасении их брака, речь идет о спасении его творческого гения. Она решает заложить все свое приданое — мебель, серебро, вещи, и на эти деньги — 14 апреля 1867 года молодожены уезжают за границу. Я поехал, но уезжал я тогда со смертью в душе. В заграницу я не верил, то есть я верил, что нравственное влияние за границей будет очень дурное, рассказывая Достоевский о своих мрачных предчувствиях Майкову. Один, с юным созданием, которое с наивной радостью стремилось разделить со мной страническую жизнь. Но ведь я видел, что в этой наивной радости много неопытного, первой горячки, и это меня смущало и мучило очень. Характер мой больной, и я предвидел, что она со мной измучается. Правда, Анна Григорьевна оказалась сильнее и глубже, чем я ее знал. Достоевский уже бывал за границей. Анна Григорьевна впервые оказалась в Европе. Да и вообще первый раз в жизни расставалась с матерью. «Я утешала маму тем, что вернусь через 3 месяца», — писала она в одном из черновых набросков своих воспоминаний. «А пока буду часто ей писать». Осенью же обещала самым подробным образом рассказать обо всем, что увижу любопытного за границей. А чтобы многого не забыть, обещала завести записную книжку, в которую вписывать день за днем все, что со мной будет случаться. Слово мое не отстало от дела. Я тут же на станции купила записную книжку и с следующего дня принялась записывать стенографически все, что меня интересовало и занимало.